твой самый удачный эксперимент. Ты имеешь меня как свой лучший патент. Да я горькая, но я панацея тебе во спасение. Я нужна тебе как есть, без изменения. Ты ослабни запястье, просто дай мне вздохнуть. Я мужчина, с тобой нужно все повернуть. Наполеоном я сжигаю всю тебя, мое творение. Ты получаешь каждый раз от этого лишь наслаждение. Тебе хватило побед, чтобы не лезть на рожон. И восседаешь ты по-царски у ног стальные звери. Ты можешь часто закрывать вокруг себя стальные двери. Твои ноги пропахли солдатской кирзой. Ты так любишь подумать не одной головой. Я помогу тебе себя защитить, мое вдохновение. Я предлагаю в помощи на удачу свое умение.